Гуго де Перо и Готфруа де Ганвиль пренебрегли славой мучеников и закончили свои дни в казематах Инквизиции. Что касается имущества и сокровищ тамплиеров, то хотя Вьенский собор постановил передать их ордену госпитальеров, по существу они остались в руках французской короны и светских князей, завладевших ими. Филипп не только завладел всеми сокровищами тамплиеров, но еще заставил госпитальеров в виде компенсации уплатить ему 200 тысяч ливров. Всего же, по подсчету некоторых историков, упразднение ордена принесло этому королю огромный куш в 12 миллионов ливров. Этого показалось мало его преемнику Людовику X, который ухитрился получить с госпитальеров еще 50 тысяч ливров. Авторы дела тамплиеров ненадолго пережили свои жертвы. Климент V умер от волчанки месяц спустя, 20 апреля после казни Моле и Шарне, а 29 ноября того же года Филипп Красивый погиб во время охоты. Их смерть породила легенду о том, что Моле вызвал обоих с того света на суд Божий. История сыграла еще более злую шутку над французским королевским домом. В революцию 1789 года Людовик XVI был заточен в Тампле, где некогда помещалось руководство тамплиеров во Франции. Оттуда его отвезли на гильотину. Это совпадение дало повод французскому историку Рене Жиллю сделать следующее замечание. Процесс тамплиеров — это одно из тех исторических событий, последствия которого сказываются на протяжении столетий, причем невозможно предвидеть, чем оно закончится в конечном итоге. Костер, поглотивший Жака де Моле, имел своим продолжением 400 лет спустя эшафот, на котором закончил свои дни Людовик XVI, и столь же трагично, как в свое время их закончил гроссмейстер храма. Рене Жиль в известной степени прав. Запрет ордена тамплиеров способствовал укреплению французской короны. Однако прошли столетия, монархия изжила себя, и Людовику XVI пришлось заплатить головой не только за свои преступления, но и за преступления своих предшественников. Современным церковным апологетам приходится весьма туго, когда они касаются скандального дела тамплиеров, в истреблении которых такое активное участие принимали инквизиция и папство. Один из них, Марсель Лобе, ссылается на неисповедимость путей Господних. «Тамплиеры, — философствует Лобе, — погибли подобно мученикам в огне костров, возможно, за интеллектуальные и телесные страсти, проявленные их многочисленными собратьями в левантийских походах». Сила подобных аргументов заключается в том, что с их помощью можно списать любое преступление инквизиции и церкви насчет божественного провидения. На Вьенском соборе Климент V заявил, что впредь под страхом отлучения название ордена тамплиеров не будет больше упоминаться, никто больше не станет в его ряды, никто больше не станет носить его одежду. Этот приказ наместника Божьего на земле оказался невыполнен. Орден тамплиеров, правда, уже как полусветская организация, был восстановлен во Франции при Наполеоне I в 1808 году. Формально он продолжает существовать в виде аристократического клуба по сей день. Прошло свыше 6 столетий после процесса над орденом тамплиеров и казни его руководителей, а книги об этих событиях продолжают появляться. О них пишут, как будто они произошли только вчера. Мудрая богиня Клио, всевидящая и всезнающая, действительно никого и ничто не забывает, никому и ничего не прощает. Ян Гус и Иероним Пражский, жертвы соборной инквизиции. В начале 15 века католическая церковь представляла собой весьма печальное зрелище. В церкви все еще продолжался великий раскол. В Авиньоне находился один папа, в Риме другой, и оба яростно враждовали между собой. В 1409 году собор в Пизе низложил авиньонского папу Бенедикта XIII и римского Григория XII,